Глава сороковая. Ночь после свадьбы. Стою возле зеркала и расчесываю влажные после душа волосы. Макар уже дожидается меня в постели. Лежит, прикрыв интимное место одеялом, и наблюдает за моими приготовлениями к брачной ночи. Это должен быть мой первый секс, но что случилось, то случилось. Судьба-судьбинушка меня наказала за многолетнее целомудрие. Когда мои сокурсники крутили романы, я всегда оставалась в стороне. Хотя разве ребенок это наказание? Наоборот, божественный дар. Конечно, могло случиться так, что мы бы с Макаром расстались. Тогда бы я оставила малыша и растила его одна. Ну, дедушка бы помог, и, конечно, бабушка. Если вернуться назад в ту ночь, когда был зачат ребенок, я бы ничего не хотела менять. «Долго еще?» Муж как бы невзначай откидывает одеяло и демонстрирует мне роскошную эрекцию. Иронично вздергиваю бровь и откладываю расческу. Подхожу к постели и ложусь на наше просторное семейное ложе. Макар тотчас набрасывается на меня и задирает ночную рубашку. Конечно, под ней нет трусиков, и он закатывает глаза от удовольствия. «Я с самого утра жду этого момента», — говорит Самарин мне прямо в промежность. «Чего? Секса?» — кладу руку на стриженный затылок. «Остаться с тобой наедине, без постороннего шума и разговоров». Теперь уже закатываю глаза я, ощутив прикосновение языка к своей разгоряченной плоти. «Вкусная! Вкуснее, чем свадебный торт!» Да, торт был божественен. От него не осталось ни крошки, гости все съели. Ловлю его покачивающийся член и слегка подрачиваю его пальцами. «Продолжай!» – урчит Макар и всасывает клитор. Я выгибаюсь радугой и шумно всхлипываю. Моя рука неустанно ласкает его стальной орган. Несмотря на то, что мы оба устали, эта ночь будет наша. Изогнувшись, как прима-балерина, втягиваю пунцовую головку в рот и посасываю ее. «Вкусный!» – заявляю через пару минут. «Вкуснее, чем леденцы из кэнди-бара!» «Можешь сосать сколько угодно!» – милостиво разрешает Самарин. «Ойли, а кто кончит через 5 минут?» – лукаво сощуриваюсь. Так получилось, что он навис надо мной, и мне приходится смотреть на мужа прямо из-под его яиц. Видок должно быть еще тот. Но мы же теперь супруги, нечего стесняться. «Чего? Какие такие 5 минут?» Покачивая членом прямо перед моим носом. «Ну, 6». «А тебе сколько надо?» «Ну...» Сделала вид, что задумалась, и лизнула его яичко. «Оу, Сашка, это что сейчас было?» «Промахнулась, наверное». Пожимаю плечиком. «Промахнись еще разок». От его лысого мешочка терпко пахнет спермой. И я, закрыв глаза, втягиваю в рот одно яичко. Большое. Самарин шумно выдыхает и хватается за подголовник кровати. «Атас!» «Теперь ты меня побалуй!» Кокетливо стреляю на свои приглашающе распахнутые ноги. «Ну, держись. Сейчас улетишь за 30 минут». 20 секунд. И я наверху. Его губы и язык творят чудеса с моим телом. Макар подловил момент приближения моего оргазма и резко вошел внутрь, чтобы почувствовать его. «Охереть, Сашка! Ты просто... космос!» А там уже и его разрядка подоспела. Лежим в тишине, обнявшись. Я прокручиваю в голове нашу свадьбу. Макар наверняка тоже. В суматохе никто не обратил внимания, что фотограф снимал на видео похищение. Мицуо отпустили. Но обратно на свадьбу Макар его не пустил. Мало ли что. «А мне жалко Мицуо», — делюсь мыслью с мужем. «Полицейские избили его дубинкой». «А нехрен было тебя утаскивать? Бля, как я испугался за тебя, мой Шурик!» Крепко прижимает меня к себе, переживая свой страх заново. «Подумал, что японец слетел с катух, раз решился на такую дерзость». «Он просто не так понял нашу традицию». «Вот и получил по почкам». Оператор снял и избиение, из-под тишка, чтобы полицейские не заметили. Вот это будет фильм. Свадебный триллер. Дети и внуки будут в восторге. Подумают, что мы актеров пригласили. И они разыграли похищение как по нотам. «Макар, как думаешь, кто сидит у меня в животе?» Кладу руку на пупок и прислушиваюсь к своим ощущениям. «Торт, я видел, как ты целых 3 куска умяла». «Ну а если серьезно?» Дую губы. Не 3, а 2 вообще-то. «Мальчик, Санек», — отвечает без запинки. «Макар, никаких Саньков нам больше не надо». Смотрю по сторонам в поисках чего-нибудь тяжелого, чтобы стукнуть его по голове, если будет настаивать на нашем семейном имени. Вот та японская ваза, пожалуй, подойдет. Ладно, пусть тогда будет Витек. Хмурю бровки. Не нравится мне это имя. Виктор нормально. Витя никуда не годится. Хочу как-нибудь красиво назвать ребенка. Даниэль, если мальчик. Адель, если девочка. Или какие имена там сейчас в моде? Саш, тебе горит, что ли, в брачную ночь имя мальцу выбирать? Когда родится, посмотрим на его лицо и как-нибудь назовем. Отличное решение. Мне нравится. Льну к мужу. Какой же он у меня все-таки мудрый. Ну что, коли мы пришли к консенсусу и посраться насчет имени не получилось, давай трахаться, заявляет муж, стягивая с меня одеяло. Грубиян. Морщу носик. И не собиралась я с тобой сраться. Собиралась, собиралась. Какого полюбила, теперь терпи. Переучу, буркаю. Ха-ха и еще раз ха. Спорим, что ты исправишься? Смотри, по-японски ты уже перестал говорить. Просто я тебе запретила, и ты сразу угомонился. И правда, обескураженно чешет затылок. До него это тоже дошло. Вернемся к этому разговору через год. В хомуте-то тесновато. Что ты сейчас сказал? Привстаю, опираясь на локти. Я сказал, и зачем я женился? Разговорный японский. Делает морду кирпичом, а сам едва сдерживает смех. Самарин, я тебе прибью. Хочешь растить безотцовщину? Между нами завязывается шуточная борьба, в результате которой над моим лицом снова оказывается висящая мошонка. Самарин, да ты издеваешься? Взываю. Что такое? Делает вид, будто не понял претензии. На моей щеке лежит твое яйцо. Убери, пожалуйста. Ох, простите, сударыня, промахнулся. Слезает с меня. Так-то лучше. Растягиваю губы в победоносной улыбке, а потом взвизгиваю, в мгновение ока оказавшись насаженной на его толстый член. Макар задирает мои ноги к самому потолку и вспарывает меня глубокими толчками. Зависаю в блаженстве. Как же хорошо-то. Мне нравится натягивать твою узкую щелочку. Угу. Надеюсь, после родов ситуация не изменится. Рано об этом думать. Лучше жить сегодняшним днем и решать проблемы по мере их поступления. Самурайчик мой! Выдыхаю, балансируя на грани очередного оргазма. Шурочка! Закоулочка, блин! Как же мне раньше хотелось убить его за Шурочку! А теперь спокойно отношусь к прозвищу. Лишь бы любил. Люблю тебя! Шепчу ему в губы. И ты, любовь моя, единственная. Как же приятно. Единственная. Я. Он никого не любил, ни по ком не страдал. Как и я. Мы ждали встречи друг с другом 2 года. Он смотрел в окно из своего кабинета и наблюдал за мной. А я чувствовала на себе чей-то взгляд, но боялась поднять головы и обнаружить, что на меня смотрит сам босс. Заставила себя поверить, что это бред больной фантазии. А оно вон как оказалось. Завтра в обед мы улетаем в Японию на неделю. Макар хочет показать мне осенний Токио. Говорит, что там очень красиво. А мне хорошо в любом месте, где есть он. Буду работать в офисе самурая до самых родов, чтобы как можно больше времени проводить с любимым. И пусть тиранит меня сколько угодно, я все равно буду его верной помощницей.